Востриков окончательно надулся. — Что ж вы разговаривали при мне? — А? Значит, сразу не раскусили? Недошивин засмеялся. — Как было не раскусить, когда от вас за несколько метров несло не мочой, а одеколоном шипр? Не говоря уж о том, что к юбилею и революции всех московских бомжей вывезли за 101-й километр. — Тогда я ничего не понимаю. Востриков сердито пожал плечами. Просто мне нужен был лишний свидетель того разговора, на случай, если кто-то решит устранить и Соколова, и меня. К тому же я навел справки и узнал, что помощник Дмитрия Палисадова, находящийся с ним в серьезных контрах, взял отпуск и отбыл в Москву. С тех пор я изредка следил за вашим так называемым частным расследованием. Впрочем, почему так называемым? Вы, Аркадий Петрович, мне очень помогли. Так это вы выкрали у меня старую папку с уголовным делом, которая не дошла до генерала? Простить был вынужден. Не мог же я оставить у вас документ, который стоил бы вам жизни? Востриков нахохлился. Следовательно, вы знали, что Лизу убил не Воробьев? Так же хорошо, как то, что это сделал не я. Но тогда зачем вы убедили Максима Максимовича в том, что убийца вы? И поступил правильно. А потому что не имело смысла разубеждать его. Зачем? Чтоб бедный капитан встал опять на тропу войны? И с кем? С Вирским? Следовательно, вы знали, что убийца Лизы является Рыжий, собутыльник Геннадия Воробьева, который ночевал в шалаше рядом с местным преступлением. Ну что ж, Востриков уже воспрял духом. Давайте сверим наши общие размышления. Нечего тут размышлять, — отмахнулся Недошивин. Просто вы не знали тогда, кто такой Вирский. У него исключительный дар гипноза. Он вел Рыжего в транс, когда тот еще спал, а когда появилась Лиза, разбудил особым сигналом. Но Рыжий был законченным алкоголиком, тщедушным, с трясущимися руками. Как он мог так быстро сдушить девушку? В гипнотическом состоянии люди способны показывать чудеса физической силы. А для увеличения роста Рыжий воспользовался пнем. Когда Лиза была мертва, Вирский вывел Рыжего из гипноза. Бедняга в состоянии шока сорвал с своей жертвы кулон, оборвав шнурок и порезав жертве шею, и, ничего не помню, бросился бежать, однако успел увидеть в кустах Вирского и принял его за черта. Это показание Палисадов сделал, убрал. Как и тот факт, — добавил Востриков, — что в кошельке девушки оставались 150 рублей. Было бы сложно объяснить судье и, прежде всего, самому Рыжему, почему он не взял деньги, а взял кулон. Как вы думаете, Палисадов все понял? — Несомненно, — отвечал Недошивин. Жаль, что Гнеушев не успел угостить его отравленным бордо. — Гнеушева послали вы, а сами ждали Лизу в Москве. У меня были готовы документы для отправки ее с Иваном за границу. Если бы не проклятый Вирский, все сложилось бы иначе. — Почему он до сих пор цел? — Хороший вопрос. Я часто его себе задаю. И, как ни странно, не нахожу исчерпывающего ответа. Знаете, как говорится, береженного Бог бережет, Вирского тоже кто-то бережет. Но каким образом он сумел практически обескровить мертвое тело, без надрезов и даже без помощи шприца, тоже хороший вопрос. Но на выяснение у нас нет времени, и не прикидывайтесь простачком, Востриков. Я знаю, вы все это время подсчитывали специальную литературу и даже ухитрились разыскать в московской библиотеке книги, формуляры которых расписывался господин Вирский. Конспиратор вы никудышний, но сыщик превосходный. Востриков весь просиял. — Однако вы можете опоздать на самолет, — сказал Недошивин. — Не опоздает. В кабинет Недошивина быстро вошел генерал Рябов. — Кого гримируем? — спросил он. — О, как на Троцкого похож! — Какое задание? Ладно, потом расскажешь. А где мальчик? Какой мальчик? — побледнел Недошивин. Какой мальчик? — передразнил Рябов. А был ли мальчик? Конспиратор, мать вашу! Короче, отправишь своего Троцкого в южные края и мигом ко мне. Слушаю, товарищ генерал, — сказал Недошивин. Товарищ, это хорошо, — задумчиво произнес Рябов. А то скоро заставят говорить господин генерал. Тьфу! Глава 22. Воскресение Троцкого. «Именем революции! Стоять на месте!» — с воинственным криком Джон и Востриков Троцкий вломились в бунгало Вирского. В стилизованной тайской хижине, обставленной европейской мебелью, оборудованной кондиционером и роскошной